Глава 15. Кора ровно до 3 ждала Луизу снаружи, хотя на улице было жарко, а другие танцоры уже вышли. Ей хотелось урвать несколько вольных минут и собраться с духом. Впереди был длинный вечер, и нельзя показывать Луизе свою рану. Не то она насыпет туда соли своими провокациями. Надо притвориться, что никакой раны нет, и самой в это поверить. Осторожно, не думай про Хайверилл, Массачусетс, шипы в теле. Забудь о своем горе, от которого буквально лопается сердце. Хорошо, хоть не пятница, а то предстояло бы 2 дня без отрыва от Луизы. Нет, завтра утром Кора снова отвезет Луизу в класс, а сама вернется в пустую квартиру и сможет погоревать как следует. У нее будет на это целых 5 часов одиночества. Или не одиночества. Если уж с кем и делиться, то, пожалуй, с Йозефом Шмидтом. Прийти в ту же аптеку, купить лимонада. Может, ей это пришло на ум, потому что немец и так уже много про нее знает, а может быть и не поэтому. Ладно, неважно. Ну а сегодня? Сегодня Луиза будет вымотанная, как обычно. Такую Луизу вполне можно вынести. По дороге домой у нее обычно нет сил задираться, а если она и открывает рот, то не для беседы, а чтобы сообщить, например, как красив Тед Шон, какие идиотки другие танцовщицы, и как она хочет поскорее принять ванну. На это отвечать не обязательно, что сегодня очень кстати. Пусть Луиза молчит или пусть трещит о своем, лишь бы не перепираться. В носу запах роз с центрального вокзала, перед глазами мятый подол, садящийся в поезд Марио Делл. Кора поднимает брови и глотает слезы на углу 72-й Бродвей. Хоть бы сегодня Луизу в танцклассе как следует погоняли по жаре. Ровно в 3 Кора направилась в подвал. Луиза окликнула ее снизу и пробежала пол лестницы ей навстречу. Глаза у нее горели, она улыбалась, и хотя еще не успела переодеться, усталой не выглядела, ее переполнял восторг. «Меня взяли!» Она влажной теплой ладонью стиснула Корин локоть. «Меня взяли в труппу. Кора, они выбрали меня. Мисс Рут приехала, они приняли решение. Пойдем в студию, она хочет с тобой поговорить. Они выбрали только одну девушку!» Луиза толкнула себя в грудь, обтянутую мокрым трико. «Меня!» «Ой, Луиза!» Кора схватила ее за руки. «Ну, молодчинка!» «Да». В этот миг Кора забыла о своем горе. Она знала, что Луиза изо всех сил стремится попасть в труппу. Приятно видеть, как сбываются мечты, даже чужие. «Правда здорово? Ну, здорово же! Прямо сейчас отправлю маме телеграмму. Зайдем по дороге домой». Из студии вышла высокая узколицая танцовщица, на лбу испарина. Проходя мимо, враждебно глянула на Луизу. Луиза в ответ улыбнулась и помахала. «Кто бы мог подумать», — сказала она в спину девушке. «Старушка Луизочка единственная, кого выбрали». Девушка скрылась наверху, и сияющая Луиза повернулась к Коре. «Я приступаю немедленно. Завтра вместе с труппой еду в Филадельфию, вечером представление». «Филадельфию?» Кора облокотилась на перила. «Завтра? Как это?» «Я так и знала, что вы не поверите». «Так и сказала, она не поверит. Спросите мисс Рут». И она весьма настойчиво потянула Кору за локоть. «Спуститесь и спросите сами, она вас ждет». Внизу, в студии, у пианино стояла безукоризненно прямая Рут Сен-Дени. Белые волосы забраны в пучок на затылке, длинная черная юбка, босые ноги. «Да», — подтвердила она, — «Луиза говорит правду. Завтра утром ее ждут в студии с вещами на 2 дня». Труппа вместе с Луизой сразу после занятий уезжает в Филадельфию. Представление закончится поздним вечером, переночуют в отеле, на утро выйдут обратно и к началу занятий будут здесь. «Беспокоиться нет нужды», — заверила она Кору и снисходительно взмахнула рукой. От запястья к локтю скользнул нефритовый браслет. «Я еду с ними и буду лично отвечать за Луизу». Она повернулась к девочке. «Мы будем спать в одной комнате». Очевидно, Луиза по-прежнему питала неприязнь к фальшивым улыбкам, но на нейтральную мину ее хватило. «И если в Филадельфии все будет хорошо», — продолжила Сен-Дени, пристально глянув на Луизу, «то есть я имею в виду все, и Луиза будет не только хорошо танцевать, но и вести себя как следует в студии Денишон, тогда Луиза присоединится к труппе». Рут кивнула Коре. «Уже в конце недели Луиза сможет переехать в наш пансион. Мужчины и женщины у нас живут на разных этажах, и, разумеется, есть своя компаньонка». Луиза весело глянула на Кору. «Сможете поехать домой. Езжайте завтра, если хотите, все будет прекрасно». и, не дожидаясь Кориного ответа, ушла переодеваться. Кора стоически проводила ее взглядом. Похоже, Луиза предпочитает жить в одной комнате с кем угодно, даже со строгой Сен-Дени, только бы не с Корой. Она радуется Кориному отъезду, пожалуй, не меньше, чем поездке в Филадельфию и приглашению в труппу. Ну что ж, она права. Нет причин задерживаться в Нью-Йорке, нет и желания. Как и Луиза, Кора съездила не зря. У нее были вопросы, она получила ответы, пусть и удручающие. Может, в Уичите горе смягчится, и в конце концов Кора будет рада, что съездила в Нью-Йорк, благодарна за то, что ей удалось хотя бы разок поговорить с матерью и узнать имя отца. Она привезет домой воспоминания о бродвейских ревью, о поездках на метро, о 60-этажных зданиях, и будет помнить Йозефа Шмидта. И как они шли по улице и везли радио в коляске, и как его пальцы дотронулись до ее уха, и как он на нее смотрел. Она запомнит, как пробудило в нем желание, как желание пробудилось в ней. Или об этом лучше не вспоминать. Неизвестно. Вот приедет домой и узнает. Луиза настояла, чтобы сели обедать у стойки в забегаловке напротив. Ей хотелось поделиться радостью с Флойдом и заодно поработать над дикцией. Кора согласилась. Во-первых, Луиза это заслужила, во-вторых, не хотелось припираться, а в главных, ей вообще тяжело было сейчас поддерживать разговор, тем более с Луизой. Пусть девчонка отвлечется на Флойда. Расчет оказался верен. Добрых полчаса Кора нехотя ковыряла горячий бутерброд с сыром, а Луиза поедала сливочный пломбир с сиропом и иногда улыбалась последней отчаянной попытке Флойда ее покорить. Молодой человек старался как мог. Других покупателей игнорировал, зато в Луизин пломбир по первому намеку добавлял взбитые сливки. Луиза получила и дополнительную вишенку, которую принялась сосать черенком наружу, как леденец, так что губы стали ярко-алыми. Но Кора и тут не вмешалась. Скоро за Луизой будет следить Сен-Дени, пусть она и наводит лоск на Луизины манеры. Ну, а Корина миссия выполнена. Она сдает дела, вот и прекрасно. Но когда Флойд перегнулся через стойку и что-то очень тихо зашептал Луизе в ухо, Кора многозначительно прокашлялась и заявила, что им пора. «Почему это? Почему пора?» Луиза скусила черенок и заживала вишню как резинку. «Если вы уже поели, идите, я вас догоню». «Нет, ты идешь со мной прямо сейчас». От боли в груди голос был резким и ломким. «Потому что хорошего понемножку, Луиза, честное слово. Хорошего понемножку». Кора встала, и лицо у нее, видимо, было такое, что Луиза без дальнейших возражений промокнула рот салфеткой и пожелала Флойду доброй ночи. Позже, когда Кора в постели дочитывала «Век невинности», Луиза спросила: «А что это вы сегодня такая мрачная?» «Вы весь вечер как в воду опущенная». Луиза стояла у постели в ночной рубашке бледно-розового шелка, без рукавов, с подолом едва ли до колен. Как из брачного приданного. Кора не представляла, откуда она могла взяться у девочки. Кора пыталась читать дальше, но чувствовала, что Луиза стоит рядом и смотрит. Сама-то Луиза частенько закрывала лицо книгой, а вот другим мешала читать без зазрения совести. «Что с вами? Мне уже бояться? Вид у вас такой, будто вы собираетесь кого-то убить». «Все хорошо». Кора выдавила улыбку. У нее болела челюсть от того, что она так долго сжимала зубы. Но Кора не злилась, нет. Только печаль, разочарование, усталость от плохого дня. «Мама говорит, когда строишь такое лицо, морщины появляются. Я не вас имею в виду, но не говорите потом, что я не предупреждала». Луиза надела туфли, процокала по полу в ванну и закрыла за собой дверь. Кора снова уставилась в книгу. Если Луизе охота посмотреть, как ее ночнушка выглядит с каблуками, пожалуйста. Пусть смотрит, не выходя из ванной. Ей не хотелось спорить, хотелось лишь остаться одной и мирно почитать, но и книга сегодня раздражала. Луиза права насчет героя. Никакой он не герой. Старик уже. Нелюбимая жена давно умерла, а он все никак не может собраться с духом и посмотреть в глаза своей настоящей любви, которая тоже успела постареть. Кора читала, прищурившись, и все же вбирала каждое слово, хотя подбородок трясся, а строчки расплывались. Дочитав, закрыла книгу и скрестила руки, глядя в гороховую стенку. Отвратительный финал. Этот дурак потратил жизнь впустую. Кора нахмурилась и почувствовала, как углубляются морщины на лице. Да, верно, права Луиза, ее мать, она сама себя старит. Теперь-то Кора знает в точности, как именно состарится, как будет выглядеть лет через 20, а то и меньше, как Мэри О'Делл. Луиза распахнула дверь ванной и молча встала на пороге, явно ожидая, что Кора на нее посмотрит. Кора и посмотрела, раздраженно. И тогда Луиза отвернулась. Одна черная прядь прилипла к губам. Луиза все еще была на каблуках, и когда крутилась туда-сюда, подол ночной рубашки вихрился. «Вчера ночью стреляли. Вы слышали?» Кора покачала головой, но Луиза не смотрела. Потом глянула на Кору выжидающе. «Нет», — сказала та. «А, ну вот. Завтра, наверное, в газетах напишут. Девочка сегодня рассказала на занятиях. В квартале от ее дома». Снимая туфли, Луиза оперлась на косяк. Сказала, агенту стукнули на самогонный аппарат, а когда приехала полиция, кто-то начал стрелять. И в подъезде убили мальчика. Она говорит, его кровь и мозги разбрызгались по всему крыльцу. Кора нахмурилась. Она сразу подумала про Говарда и Эрла. Всегда о них думала, когда ей рассказывали про убитых или раненых мальчиков, любых, каких угодно. Ужасно. Да уж. Луиза взяла в руки по туфли и подошла к кровати. Она сказала, с тех пор, как приняли сухой закон, у них в окрестностях стало гораздо страшнее. Раньше, говорит, такого не случалось никогда, было безопасно. Кора опять кивнула, уже начеку. Понятно, что Луиза задумала, хочет затеять спор. «Не знаю, не уверена», — пробормотала Кора, залезла поглубже под простыню и прижалась щекой к подушке. Не надо было связываться с бутлегерами и самогонщиками. «А он и не связывался?» Луиза бросила туфли у кровати. «Он вообще был ни при чем, просто жил в этом доме со своей семьей и нечаянно оказался в подъезде. Та девчонка говорит, что всегда его знала, он был просто хороший парень». Кора молчала, прислушиваясь к гудению вентилятора. «Нет, ее не втянешь в спор, у нее нет сил». Луиза вздохнула и легла в постель. От нее пахло зубной пастой и тальком. Ночи были такие теплые, что Кора и Луиза спали под простыней, а тонкое хлопчатое покрывало складывали в ногах. «Как глупо», — сказала Луиза, натягивая на себя простыню. «Люди же все равно пьют и будут пить». «Ну, хочется им выпить, вот и все». Она покосилась на воротничок Кориной ночной рубашки. «Как вы только спите в этом, неужели вам не мешает? Кружеваете на шее, ну неудобно же. А что думает ваш муж?» Кора молча потянулась к выключателю. Она не собирается спорить ни о ночной рубашке, ни о сухом законе, ни о чем. Она собирается спать, ничего не чувствовать, завершить этот длинный день наконец. И она уснула почти мгновенно, но ей снились сны. И один сон Кора вспомнит на утро и будет помнить еще долго. Вот этот сон. Прям в ночной рубашке, с кружевом на воротничке и с хлопчатым подолом до полу, она сидит за столом у себя в гостиной в Уичите. Рядом с ней Алан и Реймонд Уокер в костюмах с чашками чая в руках. Они приветливы, мило с ней беседуют, но у Алана одна рука под столом, и у Реймонда тоже. Видно по глазам, там под столом делается что-то запретное. Кора не смотрит под стол, этого и не требуется, видно по улыбкам, по озорным взглядам, и это дико злит Кору. Она подносит ко рту чашку с чаем, а там пиво, и во сне оно сладкое, как чай с медом. «Как жидкое золото», — говорит Алан, и поднимает свою чашку, словно хочет сказать тост за ее здоровье. Снаружи воют сирены все ближе. Может, заправдышние нью-йоркские сирены с темных улиц ворвались в ее сон. Но ей так хочется пить, такая жажда, что она перестает сходить с ума и беспокоиться о сиренах и делает долгий глоток из своей чашки. Это такая упоительная сладость, такая восхитительная прохлада, что она запрокидывает голову и осушает чашку до дна. Алан улыбается и говорит, «Все будет хорошо. Надо прятаться, но мы неплохие люди, мы просто хотим пить». Она так и не поняла, от чего проснулась. Позже сообразила, что в комнате давно стоит тишина, никакого движения, только мерный шум вентилятора. И все-таки она проснулась. То ли жарко стало, то ли выхлоп машины разбудил. Она немного полежала, не открывая глаз, вспоминая странный сон и воображаемую сладость пива. Сон, а не воспоминания. По улице проехала машина, протарахтела другая, и Кора открыла глаза. Тонкая занавеска сияла, подсвеченная оранжевыми огнями улицы, и Кора перевернулась на другой бок, осторожно, чтобы не потревожить Луизу. За прошедшие недели Кора привыкла делить постель и лежать на своей половине, не раскидывая руки и ноги, как дома, на широкой кровати. Вот и теперь она вгляделась в полутьму. Где там Луизина голова и сколько осталось места ей? Но головы не было, только белая подушка. Кора села и пошарила по простыне. «Луиза?» Шум вентилятора. Кора потянулась к выключателю, ладонью заслонила глаза от света. В ванной темно. Кора откинула простыню и встала. «Луиза, ты здесь? Отзовись!» Она еще раз для верности заглянула в ванную и побежала на кухню. В гостиной дернула за цепочку торшера, сиамский кот, не мигая, глядел со стены. Кора бросилась назад в спальню и схватила с тумбочки часы. 3:20 ночи. Она задрала подол ночнушки, встала одним коленом на постель и заглянула за другую сторону кровати, где Луиза вечером бросила туфли. Туфель не было. Ну, конечно же, их не было. Луиза нарочно их там оставила, открыто, прямо у нее на глазах. Сколько было времени? 10 вечера? 5 часов назад. Когда она ушла, неизвестно. Кора отодвинула занавеску на окне и посмотрела на улицу. Даже в этот ранний час там не было пустынно. Мужчины и женщины шагали по тротуарам, садились в такси, стояли на углах по двое, трое. В доме напротив горели окна кое-где, но закусочная была закрыта, вывеска не светилась, свет не горел. Мужчина без пиджака помахал ей с тротуара, двое его приятелей засмеялись, как смеются всяким голоногим девчонкам на улице. Нашли спектакль. Кора в строгой ночной сорочке с кружевным воротничком, с волосами по плечам, шагнула от окна и скрестила руки на груди, сердце колотилось. Что теперь делать? Будить соседей? Кора кого-то встречала в подъезде и на лестнице, но эти люди даже «здрасте» ей не говорили. Пойти покричать на улице? Спросить прохожего, как найти полицейского, и что полицейский? Примет заявление? Кора потеребила кружева на воротничке. Пожалуй, настоящую тревогу поднимать нет нужды. С Луизой, скорее всего, ничего не случилось, она просто сбежала повеселиться и скоро придет. Тогда-то ей Кора и задаст. Отругает как следует, все ей выскажет. И как Луиза ее напугала, и какая-то дичайшая глупость гулять среди ночи по Нью-Йорку в одиночку. Или она не понимает, что Коре достаточно сказать одно словечко, «Ру Сен-Дени», одно словечко, и Луиза вылетит из трупа и не поедет ни в какую Филадельфию. Кора выключила свет, чтобы ее не увидели снаружи, и снова подошла к окну. «Дурочка», — думала она, рыская взглядом туда-сюда по улице. «Пожалуй, действительно, надо бы доложить Сен-Дени, и Луиза поедет обратно в Канзас. Из-за своего ребячества потеряет все, но...» Кора понимала, что если Луиза вернется, Кора не будет на нее доносить. Да, девочку надо наказать, но не так жестоко, ведь у нее почти получилось, ее выбрали одну единственную. Неизвестно, сколько прошло времени, но в конце концов Кора увидела парочку, которая двигалась по тротуару как-то странно. Фигура повыше держалась прямо и то ли тащила, то ли поддерживала другую фигурку поменьше в светлом платье без рукавов. Кора прижалась лбом к оконному стеклу, прищурилась и увидела стриженные черные волосы, схватила с кухонного стола ключи и босиком поскакала вниз по лестнице, одной рукой хватаясь за узкие перила. К площадке первого этажа Кора уже слышала собственное дыхание, ноздри у нее раздувались, как у разъяренного быка. Она сбежала вниз, промчалась по щербатому полу подъезда и попыталась распахнуть дверь на улицу, но обнаружила, что ее закрыли на ночь. Кора отщелкнула замок и распахнула дверь с силой, грохнув ею о наружную стену. «Ой, здравствуйте!» На крылечке стоял Флойд Смизерс. Галстук-бабочка болтался у него на воротнике. Флойд стоял весьма смирно, изо всех сил стараясь удержать Луизу, которая обмякла у него на руке, как тряпичная кукла. На ней по-прежнему была ночная сорочка и туфли на каблуках. Луиза подняла голову, приоткрыла глаза и посмотрела на Кору. «Итить-колотить. Не надо меня к ней, а? Ну, куда-нибудь в другое место, только не к ней». Она скорчила Коре рожу. «У тебя отвратительный балахон. Ты прям как Мэри-бедняжка со своим барашком». Флойд выдержал Корин взгляд. Парень был встревожен и совершенно трезв. «Я ее просто проводил». Кора на мгновение лишилась дара речи. Ей захотелось раскорябать его румяное студенческое лицо острым ключом от двери. Вот кто виноват, даже больше, чем Луиза. Теперь-то Кора поняла, о чем они шептались над стойкой. Он это все задумал, вытащил 15-летнюю девчонку из дому, одну напоил в хлам, а потом... Что он с ней сделал, а? Ночь была теплая, душная, но Кору от ужаса бросила в дрожь. «Вы отвратительны!» — яростно прошептала она. «Я вызову полицию!» Он замотал головой. «Да я вовсе не собирался!» Тут Луиза стала вываливаться у него из рук, и он для устойчивости пошире расставил ноги. «Догадываюсь, что вы собирались!» Кора подскочила к Луизе с другой стороны и обвела ее вялую голую руку вокруг своей шеи. «Я ее забираю, спасибо большое. Но будьте уверены, Флойд, я с вами не прощаюсь. Увидимся в полиции. Она ребенок, ей 15 лет, и вы это знали». Флойд высвободился и шагнул в сторону. Луиза всем телом повисла на Коре, они пошатнулись и навалились на стену. Некрупная Луиза оказалась неожиданно тяжелой, плотной, как намокшая губка, да еще и шелковая сорочка скользила, трудно ухватиться. Кора выпрямилась, обняла Луизу свободной рукой за талию, осторожно шагнула к лестнице. Луиза положила голову ей на плечо и прошептала что-то неразборчивое. От нее пахло кислым молоком и хвоей. «Флойд!» Кора, тяжело дыша, повернула к нему голову. «Может, он уже ушел? Флойд!» «Да?» Кора прикрыла глаза. «Три этажа. Помогите мне». Он подскочил, взял Луизу на руки и молча понес по лестнице. Луиза вяло отбрыкивалась, невнятно возмущалась и шлепала его по спине. На площадке второго этажа у нее с ноги свалилась туфля, но Кора не стала поднимать. Еще чего. Может, завтра утром найдется, а может и нет. Эту потерю сочла Кора, Луиза заслужила. Флойд остановился у дверей квартиры, переводя дыхание. Кора вставила ключ в замок. Луиза, которую восхождение несколько оживило, тоже громко сопела, но нарочно, в шутку, выдыхая прямо Коре в ухо едкие хвойные пары. «Ну как, Кора, а?» — пробормотала она, не открывая глаз. «Это знаешь что? Это джин, вот. Попробуй. Честно, попробуй, может, занудство поубавится». Кора открыла дверь и прошла через кухню в спальню. «На кровать!» Распорядилась она и дернула цепочку, включая свет. Флойд свалил Луизу на кровать, не очень-то нежно, и отступил на шаг, тяжело дыша, еще красной от натуги. Раскаяние у него, кажется, поубавилось, теперь он, похоже, обижен. Очевидно, думает, что искупил вину, доставив Лизу на этаж. Этого совершенно недостаточно. «Между нами ничего не было», — сказал Флойд. «Ничего, я ее просто проводил». Кора вгляделась с него, не врет? Ей хотелось верить, отчаянно хотелось. Но он может плести что угодно, чтобы выпутаться. Румянец делает его еще моложе, совсем мальчишкой. Может, и не врет? Ну а как проверишь? Кора испепелила его взглядом. «Почему вы до сих пор здесь?» Флойд развел руками, повернулся и выскочил из комнаты. Хлопнула дверь, Луиза опять засмеялась. Она лежала на боку, подтянув голые коленки к подбородку, но вдруг замолчала, насупив черные бровки. Приложила руку к животу и вдруг сильно помрачнела, даже струхнула. «Ой, ой-ой, кажется, меня сейчас тошнит». Кора поморщилась. Вот и все девчонкины угрызения. Коре ее не жалко. «Бога ради, в ванной! И учти, я тебя не понесу. Не можешь идти, ползи!» Луиза удивительно, так и сделала. Перекатилась на живот и поставила руки на пол. Попыталась съехать с кровати вся, потеряла равновесие и упала, так что подол ночнушки задрался до бедер. Но тут же очухалась и, тихо подвывая, поползла на четвереньках, как годовалый ребенок, в темную ванную. К облегчению Коры белье на ней присутствовало. Кора прошла за ней в ванну, включила свет. Два блестящих таракана метнулись в слив раковины, и Луиза уткнулась лицом в сгиб локтя. Она лежала на боку рядом с унитазом. Кора, на которую до головокружения давили красные стены, оперлась на раковину. Хотелось лечь обратно в постель и уснуть, но если ей нужна правда, надо вытрясти ее немедленно. «Где ты взяла спиртное? Где Флойд взял спиртное?» Луиза улыбнулась, по-прежнему закрывая глаза бледной рукой. «Понятия не имею. Я просто пошла с ним». Пнятия и «пышла» прозвучали вполне по-канзасски. Куда только девалось новое столичное произношение. «Чертовски отличное место, Кор. Заходишь, как будто в телефонную будку, потом стучишь в стенку, как надо. Дверка открывается, ты внутри. Ловко?» «Подпольный кабак, стало быть». «Ну ты подумай, а! Как вы осведомлены, я в восхищении!» Коре захотелось ее пнуть. Она была в такой ярости, что чуть не схватила девчонку за шиворот и не встряхнула хорошенько. Может, протрезвеет и начнет соображать, что дело-то не шуточное, что эти ее шпильки сейчас абсолютно неуместны. Ушла с парнем, без компаньонки, вернулась пьяная. Коре придется звонить ее родителям. И что она им скажет? Что их дочь, возможно, изнасиловали? А они что? К доктору велят бежать. Может, Флойд и не соврал, может, он и не тронул Луизу, и доктор подтвердит, что насилия не было. Тогда Кора может и не говорить родителям. Только пусть Луиза сначала перестанет ухмыляться и делать вид, что все это дико смешно. Луиза закрыла рот ладонью и села. С пьяными Коре не приходилось иметь дело, но она ухаживала за детьми и мужем, когда те болели гриппом и их тошнило. Поэтому она успела пригнуть Луизину голову к унитазу, как раз когда она извергла водопад прозрачной жидкости с запахом скорее желчи, чем хвои. Коре пришлось отвернуться, а то бы ее саму вырвало, но она все равно держала Луизу за узенькие плечи. Луизу выворачивала, а Кора гладила ее по спине. «Пусть все выйдет», — приговаривала она. «Давай, давай, пусть выйдет». Наконец Луиза оторвалась от унитаза. В желудке ничего не осталось, нос и щеки порозовели, глаза стали мутные, невидящие. Она отпрянула к ванне, села там на пол, поджав голые ноги. Бретелька сползла с плеча, Кора смыла воду в туалете, тоже села на пол и привалилась к стене. «Вот это да!» — прошептала Луиза. «Какое облегчение!» Кора покачала головой. Она еще плечи ей гладила, хотела помочь, утешить. Эта девица вовсе не раскаивается и вообще не понимает, что происходит. «Луиза, ситуация очень серьезная. Я должна тебя спросить, а ты должна мне честно ответить. Он тобой воспользовался?» Темные глаза посмотрели на Кору, и невероятно, даже теперь, сидя на полу с обслюнявленным подбородком, Луиза взирала снисходительно, самодовольно. Она захихикала, но потрясла головой. «Луиза, ты понимаешь, о чем я спрашиваю? Ты уверена? Он тобой не воспользовался? Ты меня понимаешь? Он тебя не скомпрометировал, Луиза, вот о чем я». Луиза подняла ладонь, будто произнося клятву. «Он меня не скомпрометировал. Я осталась не скомпрометированной». Кора прикрыла глаза. «Слава тебе, Господи». Луиза снова заржала и вытерла щеку. «А почему не слава мне? Флойд не в моем вкусе. Я для него как бы немножко чересчур». Луиза облизнула нижнюю губу. «У других больше денег на выпивку». «Эх, Луиза, Луиза!» — покачала головой Кора. «Эх, Кора, Кора!» — покачала головой Луиза. «Да хватит уже трястись за мою девственность, что я ее тут где-нибудь потеряю. К вашему сведению, я ее с собой даже и не брала. Она где-то в Канзасе осталась». Луиза вытянула вверх бледные руки и прогнула спину. «Простите, что я вам говорю об этом сейчас, когда вы с таким рвением выполняете свой долг. Это прелестно, конечно». Она скрестила руки и надула губки. «Бедненькая Кора, бедненькая, глупенькая Кора на страже моей девственности. Боюсь, вы в этой поездке дурочка на дурацких ролях. Невинность потеряна давным-давно». Кора всмотрелась в ее лицо, в сонные глаза. Да врет она все. Хочет обескуражить. Но нет, пожалуй, Луиза расслабилась. Не била на эффект, как обычно. Речь выходила бессвязная, но честная. «Удивлены?» Луиза потянула в рот прядь черных волос, но длины не хватило. «Думаю, вы, леди города Уичиты, о моей воскресной школе знаете не так уж много». Кора помотала головой, она не понимала. Луиза закатила глаза. «Эдди Винсент». Кора не сразу вспомнила, кто это. «Мистер Винсент? Он тебя учил в воскресной школе. Ты сказал, он отвозил тебя в церковь». «Угу. И много чего еще». С таким насмешливым лицом, таким беззаботным тоном Кора сглотнула. «Неужели ей совсем не стыдно намекать на такое? Но ведь это же означает что-то ужасное». «Ты что такое говоришь? Ты хочешь сказать, что...» «Луиза, выражайся прямо». «Я хочу сказать, что мы были любовниками, тупица». Она приподняла подол и выпустила. Он упал на колени. «Подарил мне эту сорочку». «Вот какая красотулька. Ничего, рубашечка?» «Подарил мне ее и снимал в ней на фото. Очень красивые фото делал. У него хороший глаз. Мог бы стать художником. Да вот беда. Жену обрюхатил». Кора ощутила, какая жесткая плитка на полу и как душно в ванной. «Луиза, Эдвард Винсент, уважаемый в городе человек, это серьезное обвинение». «Да не обвиняю я никого». Луиза разглядывала свою ладонь. «Я просто вам говорю, что мы состояли в связи, я была его любовницей». Кора вгляделась ей в глаза. «Может, хоть чуточку боится или сожалеет? Может, отведет взгляд и станет понятно, что все это ложь или, по крайней мере, преувеличение?» Но нет. Луиза смотрела уверенно, даже гордо. «Луиза?» Кору замутила. «Если это правда? Если этот ужас, который ты мне рассказываешь, правда, то это была никакая не связь. И не была ты его любовницей. Эдвард Винсент старше меня. Он в воскресной школе преподает». Кора мрачно покачала головой. «Я должна рассказать твоей матери». Луиза протяжно зевнула. «Думаю, она и так знает. Она знала, что он меня фотографирует, что я ему позирую. Она думала, мне эти фотографии пригодятся для будущего успеха. А в подробности мы не вдавались». Луиза укоризненно глянула на Кору. «Вряд ли она захочет с вами об этом разговаривать. Скорее всего, ей не понравится, что вы так фамильярны». Кора прижала руку к горлу, как будто желчная рвота и джин вылились к ней в желудок. «Эдвард Винсент, такой прилизанный, с самоуверенной улыбкой, вечно сидит в церкви на передней скамье бок о бок с женой. И Майер хороша. Но какая мать разрешит дочери позировать для подобных снимков? Что с этой женщиной вообще?» «Луиза», — тихо сказала Кора, — «ты уверена, что она знает, насколько у вас далеко зашло? Мне трудно поверить, что мать может спокойно смотреть, как женатый мужчина в возрасте компрометирует ее 14-летнюю дочь». «Да не компрометировал он меня. Чего все талдычить это слово? Мы трахались, вот и все». Она хищно улыбнулась и рассмеялась. «Я люблю трахаться. Может, вы не любите, а я вот люблю». Кора отвернулась. Если девочка думала шокировать ее этими своими словечками, своей грубостью, этой она преуспела. Ей приятно разыгрывать из себя юную, раскрепощенную эмансипе, ошеломлять и ошарашивать Кору и все ее поколение. Но вновь взглянув на Луизу, Кора не увидела никакой раскрепощенности, только поза, бравада и неуверенность под ней. «Нет, Луиза, нет. Если ты говоришь правду, Эдвард Винсент просто воспользовался тобой. Ты была ребенком, ты и теперь еще ребенок. Вы просто не знаете, о чем говорите. Я же сказал, что мне самой это нравилось. Мне нравилось его трахать. Вы такая старая и закоченевшая, что вам не понять». Кора до боли закусила губы. Луиза даже в пьяной болтовне знала, куда бить. Но сейчас это не имело значения. «Надо сказать священнику». «Нет, нет, господи, не трогайте вы Эдди! Он до сих пор преподает в воскресной школе». «И?» «Там есть другие девочки». Луиза возвела черные глаза к потолку. «Другие девочки? Он не похож на сексуального маньяка. Ему нравилась я. Ничего плохого я в этом не вижу. Ну, а если понравится еще какая-нибудь... Ну и умничка. Я в Нью-Йорке, мне-то что?» Убедительно, подумала Кора. Или это не совсем бравада? Или она действительно так изощренно, так беспечно и настолько отличается от Коры, что им друг друга не понять, но Кора не сдавалась. «Луиза, он сотворил большое зло. Если ты говоришь правду, он сотворил большое зло. Он воспользовался своим положением. Когда это случилось? В прошлом году? Когда тебе было 14? 13? Господи, ну хватит уже бить набат. Если хотите знать, он у меня был не первый». Луиза рассмеялась и потерла нос. «Ясно? Как вам это, Кора? Сейчас вы окончательно чокнетесь. Меня скомпрометировали еще до того, как мы приехали у Уитчиту. Ясно? Задолго до Эдди. Ну, как вам это нравится?» Еще один таракан выбежал из-за унитаза и юркнул в щель между стеной и полом. Кора оторопела, за ним наблюдала. «Может, это кошмар из тех, что снятся за полночь, вроде пива из чайных чашек с Аланом и Реймондом Уокером? Но таракан вроде настоящий. И плитки на полу гладкие и твердые, и красная краска на стенах полыхает, как днем, и на подбородке у Луизы все еще висит слюнка. О чем ты? Ваша семья много лет живет у Уитчите. Всего 4 года. Так что же, у тебя была еще одна связь в 11 лет? Луиза глянула на нее так пусто, что Кора пожалела о своем сарказме. Но она не могла, просто не могла вообразить. Она никогда в жизни не вела таких разговоров. «Не связь», — скучным голосом сказал Луиза. «Но мы были в хороших отношениях. Да он вообще хорошо относился к детям, ко мне лучше всего. И я единственная пошла к нему в дом». «В чей дом? Ты о чем говоришь?» «Мистер Флорес жил рядом с нами, в Черривелле. Хорошо относился к детям, к моим братьям. Джун тогда еще с нами не играла, маленькая была. Он сказал, у него в доме есть попкорн, оставил конфету на крыльце, вот я и зашла, единственная». Она сморщила губы. «Страшно, да? Черешенку невинности своей я потеряла в Черривелле. Дефлорировал меня мистер Флорес. Типа забавно». Кора ладонями закрыла глаза. Ей ужасно хотелось верить, что Луиза играет с ней, выдумывает жуткие истории, чтобы отвлечь внимание от сегодняшней ночи. Но сегодняшняя Луиза, пьяная Луиза, с покрасневшим носом, которая сидела на полу, привалившись к ванне и заложив черные волосы за уши, она была не такой, как всегда. И Кора поверила ей всем телом. Даже дышать стало часто и мелко. На ней не было корсета, но глубоко вздохнуть не получилось. «Ты была совсем маленькая». Она перешла на шепот. «Луиза, тебе было 11? «Нет, за пару лет до переезда». Она поморщилась, глядя в пол. «Пришла домой, рассказала матери, она так злилась, жутко злилась на меня». Кора замерла. 9, значит. 9 лет. Сказала, что я его, наверное, сама соблазнила. Но мне, помнится, просто хотелось попкорна. Взрослый мужчина. Взрослый мужчина заманивает девочку попкорном. Зачем? Чего там хотеть? Кора с таким не сталкивалась, даже не слышала. Она заявила в полицию? Рассказала отцу? Последний вопрос озадачил Луизу. Похоже, она об этом никогда не задумывалась. Отцу, наверное, сказала, но мне велела никому не рассказывать, потому что люди будут судачить. Велела больше не заходить туда и думать, как я себя веду. Ты была маленькая. Луиза затрясла головой и насупилась, словно Кора докучала ей своей непроходимой тупостью. «Это ничего не значит. Даже тогда во мне что-то такое было. Что-то он во мне увидел. Вот она о чем говорила». Кора подавила стон, вспомнив их первый день в городе. «Как это она выразилась? Ты хочешь, чтобы тебя изнасиловали?» И так далее. Кора потянулась и хотела погладить Луизу по коленке, та отдернула ногу. «Луиза, твоя мать была не права, ты была ребенком, невинным ребенком. Да она и сейчас дитя. Коре хотелось протянуть руку, погладить черные волосы, утешить. Невинным? Ну, когда я туда заходила, возможно. Когда выходила, уже нет». Она сухо посмотрела на Кору. «И не надо так про маму. Она была права, люди стали бы судачить». Она сузила глаза. «Вот вы бы точно стали, причем первая. Распустили бы сплетню. Конфетку-то развернули, а?» Это была пощечина. Луиза вернула Коре ее глупые слова. Кора развела руками. «Забудь, пожалуйста, про эту конфету. Это вообще не про то, что случилось с тобой. Забудь, что я это сказала». «Я не буду ничего забывать». Они посмотрели друг на друга, и Кора впервые, неутешительный опыт, по-настоящему увидела себя глазами Луизы. Сконфуженная лицемерная старая баба. Дурочка на дурацких ролях. Больше месяца она, идиотка несчастная, изрекала сентенции про конфетки, врала изнасилованному ребенку. Ведь все время врала, разве не так? И сама знала, что врет. Сколько стоила ее собственная девственность, когда ей было 17? В какую цену фантик? И главное, зачем она пыталась научить Луизу своему самообману? Что ей в этой лжи? Луиза повернулась, взялась за край ванны и встала на колени. На бедрах розовели полоски, отпечаталась плитка. «Я хочу почистить зубы», — пробормотала она, поднимаясь на ноги. Кора кивнула. Ей хотелось протянуть руку, чтобы Луиза помогла ей встать, но она знала, что Луиза ей руки не подаст. Кора ухватилась за край раковины и встала сама. Тело болело, она чувствовала себя старухой. «А можно без зрителей?» — поинтересовалась Луиза, уже не глядя на Кору. «Я писать хочу». Кора проковыляла в спальню. Когда туда заходила, была невинной, когда выходила, уже нет. Еще отдернута занавеска на окне, у которого она дежурила в злобе и тревоге каких-то 20 минут назад. Кора стала задергивать и увидела, что фонари еще горят, но людей и машин прибавилось. 4 утра. 5 час. Кора легла на свою сторону кровати и натянула простыню до подбородка. Надо было убедиться, что Луиза легла в постели, хоть немного поспит, но в те несколько оставшихся дней, что они проведут вместе, девочке нужна хотя бы видимость уединения. Кора отвернулась к стене и закрыла глаза, хотя знала, что не уснет.